Глава 37. Мэри. На круги своя. У самого берега вода в реке была зеленоватой в крохотных шариках водорослях. У Юли на родине в таких случаях говорили, что вода цветет. Здесь, при отсутствии времен года, это наверняка было ее нормальным состоянием. Стирать в такой воде было тяжело. Мыла не было. Приходилось долго тереть и полоскать, а потом еще руками выдирать из ткани налипшую зелень. Что поделаешь, ни о каких памперсах еще не слышали, а пеленки приходится менять часто. И еще хуже, воздух в лесу тоже был влажным, и сохло все плохо. Юля сама бы с удовольствием искупалась даже в такой воде. Однако неподалеку звучали голоса работающих пиратов, и раздеваться было чревато. За женщиной никто не следил, все равно никуда не денется, можно было бы отойти подальше. Только пробираться сквозь заросли Юля побаивалась. Мало ли что может скрываться в них. Ладно, пусть не хищник, однако здесь водились змеи, которые всегда наводили ужас на женщину. Умер же от укуса один пират в начале похода. А отошел он в лес совсем недалеко. Юля спешила. Приближался вечер, и хотелось до темноты вернуться к Наташе. Наконец, со стиркой была покончена. Юля тяжело вздохнула, сожалея о невозможности помыться самой. Собрала постиранное и двинулась назад. Шла она медленно. Не потому, что никуда не спешила, просто приходилось постоянно уклоняться от всевозможных веток, колючек, лиан. А тут еще необходимость смотреть под ноги. Мужчина так резко выступил из-за кустов и оказался настолько близко, что Юля невольно вздрогнула и едва не уронила свою ношу. Хорошо хоть удалось сдержать едва не вырвавшийся скрик. «Я так хотел вас увидеть», — низким от волнения голосом объявил заступивший дорогу Крис. «Вот и увидели», — уставшей Юле было не до кокетства. Она осторожно обошла молодого офицера. Был небольшой страх, что тот попытается облапить, однако по молодости на такой поступок Крис не решился. Он лишь пошел рядом. При этом никакой помощи офицер не предложил. Не к лицу джентльмена помогать женщине нести какие-то тряпки. Некоторое время мужчина молчал. Он явно стремился начать разговор, но никак не решался сделать это. «Нам надо бежать», — наконец выдохнул офицер. Сказано было тихо. Он явно побаивался возможных лишних ушей за каким-нибудь кустом. «Нам? Как бежать? Когда?» До Юли не сразу дошел смысл предложения. Поход сквозь джунгли быстро выбивает из головы мечты о личной свободе. «Сегодня ночью. Возьмем готовый плот. По реке плыть не проблема. У меня есть свои люди в команде. Они нам помогут и отправятся с нами», — Крис говорил торопливо, стараясь убедить женщину как можно быстрее. А люди у него действительно были. Бегство и неудачи всегда способствуют внутренним разбродам в коллективе. Отчаянное положение заставляло многих искать из него выход. А уж с кем и как, это каждый решал за себя сам. Кроме тех, за которых успели решить другие люди или сама судьба. «Кому нам?» — уточнила Юля. Сердце вздрогнуло при мысли о бегстве, однако стоит ли игра свеч? «Вам обеим», — Крис был готов мысленно прокручивать будоражащее воображение картины. «Вы хотите доставить нас к командору?» Женщина отчетливо видела, что у офицера на уме. «Да и как не увидеть? Достаточно один раз посмотреть, как маслянисто по-кошачьи поблескивают его глаза». При упоминании Сангриера Криса едва не перекосило от злости. «А зачем вам командор?» «Нет, мы сбежим на Барбадос. У меня там есть родственники, а денег на первое время хватит». «А Ягуар?» Юля едва не назвала бывшего капитана его подлинным женским именем. Про Ягуара Крис как-то не подумал. Он явно не вписывался в идеалистическую картину грядущего счастья. «Хотя, побочный сын лорда, правда, Кристофер не знал, может отблагодарить спасителя, да и об отношениях с властями не мешает побеспокоиться. И еще пришлют обвинения в бунте». Но с другой стороны, Крис тут же испугался, что решительный капитан сумеет отнять женщин для передачи за выкуп командору. Не за красивые же глаза было затеяно дерзкое похищение. «Мы можем взять с собой Ягуара», — без убежденности ответил офицер. «Нам надо посоветоваться», — ушла от окончательного ответа Юля. «Слишком это неожиданно». На самом деле она действительно не знала, что хуже — оставаться с Коршуном и ждать прибытия Сергея или бежать с этим исходящим слюной сопляком. Присутствие Мэри могло бы обеспечить некоторую безопасность от похотливого штурмана, но зато возвращало ситуацию к исходной, кто и когда женщин украли едва ли не из дома. О предложении Криса Юля честно рассказала подругам по несчастью, вплоть до описания бросаемых на нее взглядов и почти не скрываемых юношеских надежд. «Наглец», — коротко высказалась Наташа. Сил после родов у нее почти не было, и поэтому в голосе не было слышно искреннего гнева. «Он не сказал, людей много», — уточнила Мэри. Она подходила к вопросу более деловито и старалась высчитать для себя всевозможные последствия. «Не знаю, а что?» «То, что Коршун обязательно пустится в погоню», — пояснила леди. «Или думаете, он откажется от возможного выкупа? За вас, а теперь еще и за меня». Мысль была настолько очевидной, что не нуждалась в комментариях. И все-таки Юля не сдержала язвительность. «Его можно понять. Ни корабля, ни средств. А ваш отец, извините, при своем богатстве мог бы вести себя иначе». Упоминание об отце задело Мэри. Лорд Эдуард всегда был для нее авторитетом, и уж обвинений в излишней жадности он не заслужил, как и других, от кого бы они ни исходили. «Мой отец хотел одного, чтобы командор перестал воевать против Англии», — отчеканила девушка. «Да? Тогда вы подобрали на редкость удачное время. Мы уже собирались в Европу. Мысль о том, что случившееся стало следствием ошибки, больно обожгла Юру. Нет, чтобы выяснить все заранее». И совсем сюрпризом стало вырвавшееся из уст Мэри короткое всего из двух слов признание. «И я знаю». «Теперь, конечно, а такие вещи надо узнавать перед, а не после. А жестокая абсурдность случившегося не давала Юле покоя. Раньше надо было знать. Раньше. Тогда, а не сейчас». «Я все знала уже тогда», — произнесла Мэри, — «еще до вашего похищения». Дыхание у Юли сперло. Она не сразу справилась с собой и только через некоторое время смогла спросить главное. «Тогда зачем?» На этот раз ответа не было. Возможно, подразумевался сам собой. Огораживающие женскую поляну кусты зашелестели, и вот в свете костра показалось обветренное лицо охранника. «Прошу прощения», — чувствовал, что извинение дается непривычному моряку с трудом. «Один офицер просил узнать, какое у вас решение». «Что?» — очнувшаяся от шороха Юля не сразу поняла смысл прозвучавшего вопроса. Она едва успела задремать и теперь лихорадочно возвращалась в мир яви. «Ну это, решили, вы что?» — повторил матрос. Зашевелилась Мэри. Как ни тихи были голоса, но сон леди был тревожен. «Кто здесь?» — она пригляделась и с некоторым облегчением произнесла. «Это ты, Боб». «Так точно». Уставной ответ дался посыльному намного легче, чем какие-то неопределенные вопросы. «Каждому привычнее что-то свое». «Некий офицер ждет от нас некоего решения», — не без иронии предупредил следующий вопрос окончательно проснувшаяся Юля. Мэри на глазах превратилась в ягуара. «Сколько вас?» «Не могу знать». Наверняка матрос был искренен. В таких делах не принято оповещать всех участников о деталях. Обычно достаточно принципиального согласия. Тем временем проснулись остальные женщины. Захныкал недовольный чем-то ребенок. «Меня послали за ответом», — напомнил о себе Боб. «Пусть он придет за ним сам», — твердо произнес ягуар. «Тогда окончательно договоримся». Матрос немного помялся, но понял, что больше ничего не добьется, и скрылся в кустах. «Думаете, придет?» — спросила Юля. Они так и не решили, пробовать или бежать, только склонялись к отрицательному ответу. Как-то это было несерьезно. Если к Сергею, то да, без разговоров, а превратиться в пленец половозрелого молокососа. «Посмотрим», — Мэри не смогла скрыть усмешку. «Будь она одна, согласие было бы обеспечено. Уж на свое влияние и авторитет переодетый капитан рассчитывал вполне. А брать женщин-командора и потом сражаться за них? Или все же рискнуть? Хоть получить оружие, со шпагой и пистолетами многие проблемы решаются легче». Главной проблемой для Мэри был Коршун. Нынешний капитан без корабля в это время спокойно спал. Он достаточно устал за последние дни и считал, что полностью заслужил отдых. Два больших плота были уже готовы. Из двойного ряда бревен крепкие, они должны были обеспечить сносное путешествие, тем более, что до устья было совсем недалеко. Вторую пару плотов собирались доделать утром. В любом случае, еще до полудня флибустьеры должны были пуститься в путь. У Коршуна мелькнула мысль отобрать наиболее преданных людей, прихватить пленниц и под покровом ночи бежать с ними, предоставив остальных их собственной судьбе. Мелькнула и исчезла. А люди — это прежде всего боевая сила. та, которая непременно потребуется при захвате портового селения и возможных схваток по дороге. Сверх того, матросы понадобятся на корабле. Тянуть концы – работа не из легких. Тут каждый человек бывает необходим. А зачем же усложнять себе жизнь? Ладно, утром все равно в путь. С этой ободряющей мыслью Коршун провалился в сон. О людях, как о боевой и рабочей силе, думал и боцман Джордж. Человек один стоит немного, а уж в бою или на корабле вообще превращается в исчезающую малую величину. Поэтому своим сагитированным соратникам боцман приказал по возможности никого не убивать. Утром можно будет решить, кто из бунтарей достоин смерти, а кто помилования. До ближайшего безопасного порта. Действовать решили после полуночи. Джордж заранее подстроил так, что часовыми оказались вовлеченные в заговор люди. Уже перед делом он отыскал о чем-то размышлявшего Криса и заявил без обиняков. «Команда решила вновь избрать прежнего капитана. А вы с нами?» «Как переизбрать?» Занятый своими планами офицер не сразу смог понять чужие. «Парни не хотят оказаться изгоями в Англии», — объяснил причину Джордж. «С Коршуном нам всем светит виселица. И если кому приятно болтаться в пеньковом галстуке, то вольному воля. И я, например, не хочу, а вы?» Джордж вовлек в разговор исключительно англичан. Французы могли оказаться верными своему старому предводителю, а рисковать боцман не собирался. По этой причине Крис оказался единственным офицером, к которому подошел Джордж. Ни Анри, ни пользовавшийся некоторой популярностью Пуснель доверия не внушали. С ними предстояло разобраться с утра. Тем более в согласии Криса боцман особо не сомневался, а одного штурмана на худой конец вполне хватит для плавания. Намеченный на роль единственного офицера колебался. Ему хотелось выступить спасителем двух женщин, чтобы потом стать их обладателем. Нынешний вариант исключал такую возможность, а зато был более верным и уже во всяком случае сулил жизнь. Будет жизнь, будут и женщины. Главное убраться из джунглей, а в море можно будет все переиграть. «Я сам хотел арестовать Коршуна», — чуть покривил душой Крис. «У меня даже люди есть». «Тогда пошли». Дальнейший разговор был излишним. Из-за отсутствия напрасных разговоров все прошло без сучка и задоринки. Никто из противников не подозревал о заговоре. Когда же столкнулся с ним вплотную, что-то делать оказалось поздно. Напрасно Мэри гадала, придет молодой штурман или нет. Тишина внезапно нарушилась звуками борьбы. Не слишком громкими, словно борющиеся старались не разбудить уставших соплавателей. Женщины разобрали их лишь потому, что бодрствовали. Иначе вполне могли бы проспать борьбу, как проспали ее многие моряки. Никак попался. Другого объяснения шуму Юля придумать не смогла. Наверное, согласилась Мэри. Ей было несколько досадно терять единственного офицера, на которого она еще могла опереться. Правда, с некоторыми оговорками. Для двух других даже оговорок не было. Звуки борьбы стали быстро стихать. Зато послышались возбужденные голоса, и к женской поляне стали приближаться шаги. Приближаться явно уверенно. Кто бы ни направлялся к пленницам, он чувствовал себя в безопасности. Захныкал ребенок. Вряд ли его разбудил шум, однако у младенцев свои причуды и свое понимание времени. Для них что ночь, что день не играет особой роли, лишь бы тешили, кормили, да меняли пеленки. Наташа была еще очень слаба. Как мать, она хотела бы спасти свое чадо, но только как? Она взяла ребенка, прижала к себе, да так и застыла в ожидании прихода гостей. Хотя какие гости в такое время? А с добрыми намерениями по ночам не ходят. Юля прижалась к подруге. Ей было страшновато и за себя, и за приятельниц по несчастью, и за ребенка. К ним добавилась Жанет, словно троих сразу тронуть невозможно. Единственная из пленниц, кто поднялся на ноги, вместо того, чтобы прижиматься к подругам или к земле, оказалась Мэри. Оружия у нее не было, однако вид у леди был решительным до крайности. Надвигающимся морякам предстояло прежде справиться с бывшим капитаном, и лишь потом они смогли бы взяться за остальных. Через десяток томительных секунд кусты зашевелились, и на поляне появился Джордж. Следом за ним выбралась пара матросов, да еще кто-то производил шум по ту сторону зарослей. Все появившиеся держали в руках обнаженные сабли. Клинки в сочетании с возбужденными лицами придавали морякам крайне зловещий вид. Устоять против минимум троих вооруженных мужиков не было никаких шансов. Однако Мэри продолжала загораживать остальных. Она вновь превратилась в ягуара, пиратского капитана, за короткий срок успевшего досадить французам. Какого черта таким тоном говорят те, кому судьбой дано право повелевать? «Ваша милость, извольте принять командование», — голосом ревностного служаки произнес Джордж. Надежда на обратный переворот давно оставила Мэри, а лишь воспитание позволило ей принять случившееся как должное, без удивления и упреков. «Где Коршун?» — по мнению Мэри, этот вопрос в данный момент был наиважнейшим. «Убит. Мы хотели его только связать. Пусть предстал бы перед судом, но он схватился за пистолет и хотел стрелять. Вот нам и пришлось». «Простите, у нас не было выбора», — без тени раскаяния пояснил боссман. «Остальные офицеры?» Мэри, вернее, Егор, спрашивал отрывочно, используя минимум слов. «Кристофер вместе с нами, Анри связан, Пуснель убит», — точно так же коротко проинформировал Джордж. «С той стороны погибли трое матросов и еще десятка два взяты под стражу». «Где мое оружие?» «Сейчас принесут, ваша милость». Все-таки для команды Ягуар был человеком знатным, пусть соблюдающим инкогнито. Оружие принесли почти сразу после слов боцмана. Шпагу, кинжал, портупеи, в которых вместо четырех пистолетов было почему-то только два. Ягуар мгновенно осмотрел оружие и гневно произнес. «Где остальные?» «Простите?» До Джорджа не сразу дошел смысл вопроса. «Остальные пистолеты где?» «Не знаю, возьмите другие. Мне нужны мои пистолеты». И убедительности Мэри говорил отчетливо почти по слогам. «Пропавшую пару дал ей командор, спасая девушку от собственной лихой команды». «Найдем, как станет чуть посветлее», — попробовал успокоить капитана недоумевающий Джордж. «Сейчас», — отрубил Ягуар, — «покажите арестантов». Вернувшись в свой пост, капитан решительно отправился в общий лагерь. Другим пленницам не было сказано ни слова. Как Мэри и предполагала, ни за какое оружие Коршун схватиться не мог. Его явно зарезали сонным, предварительно навалившись и заткнув рот. Даже не зарезали, а всего истыкали кинжалами, судя по залившей живот, бока и грудь крови. Смотреть на штурмана Мэри не стала. Все-таки она была не только предводителем флибустьера, но и девушкой, и вид крови особого удовольствия у нее не вызывал. Надо было захватить Коршуна живым. Благодарить преданного Джорджа леди отнюдь не собиралась. С ее точки зрения, переворот требовалось произвести значительно раньше, а самозванного капитана непременно повесить, но никак не зарезать. В любом деле требуется порядок и верность традициям. Связанные арестанты ждали решения судьбы в самом центре поляны. Их недавние товарищи проворно подбрасывали в костры сучья, дабы хоть так осветить место предполагаемого суда. В том, что суд состоится как можно скорее, были уверены все, от юнги до боцмана. Ягуар тоже считал, что медлить в подобных делах нельзя. Однако, помимо наказания виновных, существовала куча дел, с которыми требовалось ознакомиться. Поэтому виновные получили возможность пожить еще, хотя бы до рассвета. Некоторым из них повезло больше. Ягуар вникал в дело тщательно, стараясь не упустить из виду каждую мелочь. Поэтому к судебной процедуре приступили лишь под утро. Пистолеты командора к тому времени нашлись. Настроение Мэри, соответственно, несколько улучшилось. После допросов свидетелей она приказала повесить лишь пятерых, тех, кто больше всех был замешан в стихийном бунте. Первым испытал прочность веревки Франсуа. А вот Анри был помилован. Впрочем, леди еще собиралась предать его в руки закона. Проще говоря, отцу с сэром Чарли. «Мы должны отправиться до полудня, ускорить работы, насколько возможно». Люди и без того приступили к труду с первыми лучами солнца. Теперь среди них появился мрачный бородач Анри и, подгоняя, начал вовсю крыть матом. Офицер прекрасно сознавал, что его единственный шанс во всем слушаться Ягуара. Остальных же гонять, гонять и гонять. Нерадивые вполне могут познакомиться с пудовым кулаком на месте, а девятихвостка потом закрепит данное знакомство. Лудицкий, к примеру, в течение утра успел отведать кулака минимум дважды. Наташа с Юлей ждали послабления напрасно. Понимание возможно между пленниками, но какое понимание может быть между пленником и его похитителем? Тем более место Мэри вновь занял безжалостный Ягуар.